вперед, рыкнул я, нужно отрезать жукам пути к отступлению. Потратив 8 стрел, я поднял отряд из укрытия, и мы не спеша отправились зачищать тыл армии инсектоидов. Как раз через 5 минут основные силы обороняющихся в полной мере сцепятся с нападающей армией, и мне останется только собрать трофей. Конечно, все не так радужно, как может показаться на первый взгляд, и инсектоиды вполне могут наброситься на меня всем скопом, но способ решить проблему с их грамотным тактическим поведением тоже есть. Действуйте аккуратно. Прорычал я приказ себе: на тебе верхняя полусфера и дальние атаки пожирателей, будь внимательна. Да, владыка, чуть напряженным голосом ответила девушка. Улер, рыкнул я, действуйте, как я и говорил, оттягивайте на себя небольшие стаи трутней и отходите, и ни в коем случае не дайте себя окружить, ты меня понял? Да, владыка Афет, все будет исполнено, крайне уверенно ответил мой пока единственный, как я понимаю, десятник. Приблизившись к начавшейся свалке примерно на расстоянии 500 шагов, в нашу сторону бросились первые инсектоиды, и так как мелкие трутни просто физически не могли нас почувствовать на таком удалении, а подземный крушитель инсектоидов был сейчас слишком занят, пытаясь разорвать огромное количество появившихся из гнезда жуков-ратников, значит, единственный, кто мог управлять полноценно огромным войском насекомых, оставался использующий чужую личину инсектоид. И эту проблему нужно было решать радикально, хотя это и могло быть чрезвычайно опасно для меня лично. Но вот только чувство тревоги, слава Антирасу, молчало, и это был хороший знак. Рывок сквозь багровый туман на расстоянии чуть больше версты отнял у меня 1-1 силы души, 16-1, и лучше бы навык назывался смерть алчущим созданием. Ведь в этот момент мое сердце действительно сжалось, но не от предвкушения битвы или чувства опасности. Нет, исконная первобытная жадность сковала мое сердце от понимания того, что траты эти безвозвратные и при этом крайне высоки. Потому как, ради этого рывка я потратил, если конечно переводить в ОС, сумму, равную примерно 22 очкам системы. И все эти алчные мысли пронеслись у меня в голове за то мгновение, пока я растворялся в багровом тумане и снова возникал в 10 локтях над головой этой мерзкой и скрытной твари. И хоть меч гиганта уже находился у меня в руке, но сначала я решил дважды выстрелить ядовитыми иглами, прямо во время падения. Правда, для моего нынешнего роста, 10 локтей высоты падением конечно уже не назвать, но это просто детали. А вот тварь, получив неожиданные гостинцы прямо в макушку и головогрудь, была не на шутку обескуражена. Как, впрочем, и я. Ведь тонкая оболочка, что скрывала под собой истинный облик инсектоида высокого ранга, рассыпалась мгновенно уже от первого удара, и моему взору открылась крайне неприятная истина. Тварь, обожающая перевоплощение, оказалась довольно редкой, но я был рад даже тому, что слышал об этом представители расы инсектоидов однажды. Иллюстрация. Тлеющая черная скалопендра. Черное угольное тело, усеянное, наверное, сотней мелких ног, было на мгновение пригвождено моими ядовитыми иглами к скальной поверхности под ногами, что еще раз доказывало прочность тела этого чудовища. Тварь задергалась, но в моем восприятии эти движения не были стремительны, да и само падение и мысли удивления заняли от силы один удар моего сердца. Внимание! Вы получили 535 ОС, 535-910. Удар мечом, и голова этой твари летит в сторону, а мой клинок погружается в камень под ногами почти на 2 локтя, раскалывая твердь. Редкий инсектоид Д-ранга, тлеющая черная скалопендра, и судя по всему, выше 20 уровня. Но насладиться победой или даже собрать карту навыка с подобной твари дано совсем не каждому, во всяком случае, остаться самому в живых после гибели этого жука практически невозможно. Особенно, если не знать всех последствий. Хотя лично у меня и было одно лишнее мгновение, чтобы забрать карту навыка, жаль только, что она не появилась. А ведь данный инсектоид обладает очень редким навыком вторая оболочка, и конечно, надеяться, что он выпадет мне с первой же подобной твари, было бы крайне наивно, хотя возможно, если бы последний удар нанес невероятно везучий Лиур, то шансы могли быть и гораздо выше. Так вот, все эти мысли я обдумывал, уже делая рывок сквозь багровый туман, тратя еще 0,9 силы души, 15,2, причем, перемещаясь еще на целую версту ближе к входу в гнездо инсектоидов. И стоило мне только появиться над головой на мгновение застывшего жнеца, как на месте гибели тлеющей черной скалопендры раздался умопомрачительный взрыв, который выжег местность примерно на 200 шагов в диаметре. и даже находясь на приличном удалении, я почувствовал жар, исходивший от места гибели скалопендры. Естественно, находящиеся рядом с эпицентром взрыва инсектоиды трутни, да и более крупные пожиратели и даже ратники, пусть и не сгорели мгновенно, но живыми они точно не остались, особенно если судить по их обугленным тушам. Но все это я отметил краем сознания, сам в этот момент с максимальной силой вонзая свой меч гиганта в голову жнеца. Моего веса и силы вполне хватило, чтобы во время приземления тварь не удержалась на ногах и ударилась со всей силы брюхом о землю. А мне этого мгновения замешательства громадного жука было достаточно, чтобы не только еще глубже воткнуть, но и провернуть меч в ране и таки разрушить мозговой центр огромного инсектоида. Внимание! Вы получили 202 ОС, 737 910, но в его оправдании стоит сказать, что у него был всего лишь 9 уровень, так что своими размерами он даже близко не мог сравниться с тем монстром, которого я с таким трудом убил еще до посещения мира Сейласта. Следом я совершаю еще один, благо более короткий прыжок, и моя жадность была в этот раз спокойна. Рывок расходует еще 0,3 силы души, 14,9, и снова я вонзаю ржавый меч гиганта в сочленение хитиновых пластин очередного жнеца. Внимание! Вы получили 270 ОС, 1,7910. Внимание! Вы получили 92 уровень, 97,920. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик. Да, опыт, конечно, хотелось бы перелить в накопитель, но сейчас свободного мгновения точно нет, потому как именно эти высокоранговые инсектоиды-жнецы являются главным сдерживающим фактором против армии вторжения, а никак не сотни стражей или жуков-ратников. Просто потому, что их уровень реакции и силы в целом куда выше, чем у инсектоидов Е-ранга. К тому же, жнецы крайне ловко сражались не только в ближнем бою, но и прекрасно расстреливали своих жертв с расстояния, с помощью костяных шипов. Ведь всего за несколько минут боя три жнеца уничтожили почти 20 пожирателей и примерно столько же ратников. И это окончательно убитыми, а про количество подранков лучше вообще не вспоминать. Еще один рывок сквозь багровый туман, который расходует 0,7 силы души, 14,2, и я снова оказываюсь сверху жнеца. Но так как этот жук-переросток был значительно крупнее своих соратников, то сваливаться ему прямо на голову я просто не рискнул. И это было крайне верное решение, ведь он почувствовал направленное на него внимание и, видимо, мое перемещение не стало для него сюрпризом, но все же его превентивные выстрелы по направлению строго над своей головой прошли далеко мимо меня, а вот две мои ядовитые иглы в значительной степени раскроили его голову, пусть и не убив на месте. Хотя того мгновения замешательства жнеца инсектоидов, что дали мне два попадания в его головную часть, было достаточно для того, чтобы ловко приземлиться на каменистую поверхность пещеры и трижды ударить огромное чудовище мечом гиганта. Внимание! Вы получили 472 ОС, 569-920. Все же характеристика сила, достигшая 26 единиц, коренным образом изменила атакующие возможности не только ударов мечом, но и выстрелы ядовитыми иглами стали намного сокрушительнее. Но, конечно, в большей степени мой боевой потенциал возрос благодаря навыку рывок сквозь багровый туман. Хотя о потраченных ресурсах, а это примерно 60 ОС, я так и не смог перестать думать. Но стоит быть честным, такой мобильностью в мире с Шорс, наверное, не обладал даже Тарак Кровавый. Отбросив неуместные мысли и подхватив наконец-то выпавшую карту Д-ранга, я бросился вглубь гнезда. Ведь благодаря навыку взгляд Пхала мне было прекрасно видно расположение всех существ, как участвовавших в битве, так и скрывающихся в глубине живого гнезда. И пока мои подчиненные постепенно уничтожали мелких трутней в тылу противника, я же намеревался ослабить сопротивление обороняющихся тварей, чтобы хоть как-то уравновесить силы. Ведь подземный крушитель инсектоидов пусть и был ранен, но все же оставался грозной силой, и с небольшой поддержкой с моей стороны он легко сомнет сопротивление и в итоге уничтожит гнездо до основания. К тому же, потеряв своего тайного командира в виде тлеющей черной скалопендры, все нападающие инсектоиды, включая подземного крушителя, увлекшись битвой, перестали грамотно распределять силы своей маленькой армии. При этом пожиратели частенько начали попадать своей кислотой не только по жукам противника, но и по своим собратьям по гнезду. Но, откровенно говоря, маленькой эту армию не назовешь, потому как сейчас в огромной пещере сражалось не меньше 10 тысяч инсектоидов трутней и около 2,5 ну может 3000, жуков Е-ранга. Так что, крови здесь будет сегодня пролито более, чем достаточно. И я даже на мгновение задумался, что с таким обилием эманаций смерти в этой пещере можно бы провести один из демонических ритуалов, что сможет открыть на пару минут портал в один из нижних миров. И возможно, я так и поступлю, интересный опыт может получиться. Не зря же я так дотошно классифицировал те знания, что принесла мне эта истинная демоническая форма багрового охотника. Но эти мысли у меня шли фоном, в тот момент, как я сам десятками рассекал тела мелких инсектоидов у себя на пути, стараясь двигаться как можно ближе к лазутчикам и просто трутням. А вот стражи и редких ратников пока старался не трогать, ведь противник вряд ли сможет их легко уничтожить, а значит шанс того, что эти твари дождутся меня, не равнялся нулю. И вообще, в последние дни я стал замечать, что могу легко думать словно бы на две разные темы одновременно. О подобном я, конечно, читал раньше, и навык это довольно редкий, кажется, называется многозадачность или двухпотоковое сознание, но все это были крайне дорогие образцы, а информации о том, что чего-то подобного можно добиться, просто повышая характеристику интеллект, в принципе нигде не встречалось. Достигнув развороченного кислотными атаками пожирателей входа в гнездо, я чуть замедлился и рванул в сторону, ведь перед проникновением внутрь стоило, как минимум перевести дыхание, да и костяные шипы, которыми успели так обильно усеять мои руки десятки лазутчиков-инсектоидов, точно стоило вырвать из моей угольно-черной каменной брони, да и сообщение системы хотя бы мельком прочитать, ну и опыт в накопитель во время передышки стоит перевести тоже. Но что самое удивительное, так это то, что я совершенно не устал, и это после столь напряженной схватки, такого в моей жизни, наверное, еще ни разу не случалось. Внимание! Вы получили 7 ОС, 576 920. Внимание! Вы получили 30 ОС, 942 920. Внимание! Вы получили 93 уровень, 22 930. Дополнительно вам доступно 4 свободных очка характеристик. Внимание! Вы получили 95 уровень, 18 950. Дополнительно вам доступно 6 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 472 ОС, 512 950. В итоге собрать удалось за этот рывок 2744 ОС, что очень неплохо. Как минимум 2,5 сотни трутней полегло от моего меча, да и 0,5 сотни лазутчиков тоже пополнили мой запас ОС крайне качественно, но это только начало. Поэтому перевожу ОС в накопитель и отправляюсь вглубь гнезда инсектоидов. И так как мои накопители были уже немного заполнены теми 617 ОС, что добыли мои подчиненные за пару прошлых недель, то итоговые цифры выглядели именно так: 0950, 1141, 25 тысяч. Иллюстрация. Гнездо инсектоидов готовится защищать свои владения. Ворвавшись внутрь гнезда, как я и видел до этого с помощью навыка взгляд Хала, к выходу стремилось несколько тысяч инсектоидов трутней. И на фоне такого количества всего лишь сотня разрозненно двигающихся стражей, но их уровни были крайне низки. Видимо, это был некий резерв, который повелитель гнезда приберегал напоследок. Конечно, сейчас здесь в основании гнезда собрались не все жуки, что обитали в этой живой обители. Думаю, как минимум несколько тысяч трутней еще находятся на прилегающей территории и собирают провиант. Ну сколько-то тварей, может тысяча или около того, продолжают обслуживать это огромное живое гнездо. Но все это не так важно. Ведь пытаться собрать очки системы с абсолютно каждого существа, естественно, не получится. Но и упускать такую возможность, когда инсектоиды собрались настолько плотной группой, что иной раз бегут по спинам своих сородичей, я, конечно, не мог. Хотя тратить энергию силы души, естественно, было жалко. В одно мгновение, определив примерный диаметр этой стаи, я использовал рывок, потратив 0,4 силы души, 13,8, и оказался практически в центре скопления жуков, на высоте в пару десятков локтей над ними. А затем, словно отрывая от сердца драгоценные очки системы, использовал демонический навык «Багровая поступь», ограничив диаметр сферы одной верстой 1,6 силы души, 12,2, а ведь это 32 ОС по сути. Наверное, в этот момент жуков я стал ненавидеть еще более люто. Разница в наших параметрах силы была настолько огромной, что инсектоиды, когда волна энергии коснулась их тел, повалились на землю в едином порыве, содрогаясь в неконтролируемых конвульсиях. Конечно, вечно этот эффект длиться не будет, но самые слабые особи так пролежат на мягкой пружинистой поверхности гнезда не меньше минуты. А вот повалившиеся стражники, скорее всего, не больше 10 ударов сердца останутся неподвижными. Но этого времени мне хватит с лихвой, чтобы начать пожирать души трупнее инсектоидов. А пришедших в сознание жуков-стражей я просто изрублю своим мечом гиганта. Ведь в данный момент эти твари проигрывают мне по физическим параметрам как минимум вдвое, причем, даже в плане личного веса. Так что они на данный момент в практически любых количествах не представляют для меня угрозы. Те же лазутчики инсектоидов и то более опасны, из-за их дальнобойных атак. Все же их более крупные особи способны выплевывать свои костяные иглы с огромной силой, в итоге оставляя выщербленные и откалывая небольшие куски от моей угольной брони. Но вот дальнейшие, кроме как кровавым ритуалом или просто бойней назвать было нельзя. Я хватал руками инсектоидов трупнее и одновременно с тем, как раздавливал их хрупкие панцири, вытягивал из них души. И хотя из жуков первых уровней поток был совсем слабый и, как мне кажется, даже не достигал 0,1 СД, но все это компенсировалось тем количеством тварей, что я осушал каждый удар моего сердца. Ведь меч гиганта был убран в оружейную карту, и мне удавалось ловко орудовать двумя руками. И что удивительно, но осушив жука, его тело теряло не только душу, но и жизненные силы, потому как тело иссыхалось и становилось еще более хрупким. Особенно это было заметно, когда я ступал по уже поглощенным телам инсектоидов. Их останки глухо трескались, словно пролежали там уже несколько лет, и мелкие личинки выгрызли все мягкие ткани внутри панциря. Глава 24. Промежуточный итог. Примерно 10 минут мне потребовалось на то, чтобы закончить эту бойню внутри гнезда. Естественно, большая часть инсектоидов пришла в сознание за это время, и даже часть из них попыталась атаковать меня, тем самым лишь упрощая мне задачу. Но вот небольшое количество, по всей видимости, ополоумевших жуков, что пытались скрыться в глубинах родного гнезда, говорило о том, что навык «Кровавая поступь» смог повредить их нервную систему, причем довольно сильно, раз природные инстинкты были смещены на второй план, уступая место чувству самосохранения. Но так или иначе, инсектоиды все же закончились, как и их смутные, часто примитивные мысли и чувства, что я ощущал при поглощенных душ. Но при всем при этом результатом я был крайне доволен, ведь поглотить удалось 178,2 единиц силы души 194. Результат, прямо скажу, оправдывающий всю затраченную энергию ранее. Но и это было не все, ведь пожирать души существ Е-ранга я пока не мог, и поэтому инсектоиды-стражи были просто осушены системным оружием, что тоже принесло очень приличное количество очков системы, а если быть точным, то 2460 ОС. Потому как с недавних пор, подобные подсчеты в голове удавалось проводить невероятно просто, как и следить за количеством поверженных тварей. Как итог, 82 стража инсектоида и 1822 трутня пали за эти 10 минут от моей руки. Правда, планомерно перемещать в накопитель опыт не удавалось, поэтому у меня немного подрос уровень, и системные сообщения об этом тоже свидетельствовали. Благо карты навыков со стражей мне удавалось собирать, конечно, когда они проявлялись, так что не было нужды бегать по всему гнезду в поисках трофеев. Хотя подозреваю, среди 43 карт навыков, навряд ли будет что-то по-настоящему ценное. Внимание! Вы получили 30 ОС, 960-950. Внимание! Вы получили 96 уровень, 10-960. Дополнительно вам доступно 7 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 97 уровень, 20-970. Дополнительно вам доступно 8 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 30 ОС, 530-970. Свободный остаток я сразу же перевожу в накопитель и на максимально возможной скорости срываюсь к уже по сути агонизирующим армиям инсектоидов. 0,970, 1,671, 25 тысяч. Конечно, можно было попробовать выследить самого главного жука в гнезде, того, что собирался переродиться в сранг. Но помимо очевидной опасности такой охоты, ведь я не мог обнаружить искру души этого могучего инсектоида, на первый план для меня выходили скорее меркантильные цели, потому как сейчас куда выгоднее добить обессиленных противников снаружи гнезда, чем гоняться не пойми за кем, подвергая свою жизнь напрасному риску. Выбравшись из гнезда,

пророкотал я очередной приказ, и поторапливайтесь, у нас еще много дел. И дел действительно было много, ведь на такое количество смертей сбежится множество инсектоидов, и не все они будут низких рангов. Да и само по себе уничтожение гнезда не самое рядовое событие, даже в этом огромном мире с Шорс, так что поторопиться нам определенно стоит. К тому же, я все же еще рассчитывал провести ритуал, ведь еще раз подобного шанса испытать свои силы в демонической ритуалистике может и не выпасть. Поняв, что мои подчиненные в принципе не смогут в этом месиве тел найти мои стрелы, я даже не стал приказывать им пытаться это делать. Поэтому сам, пройдясь по полю битвы, находил использованные металлические стержни, и благо, они оказались абсолютно целы. К тому же, с моим инфракрасным восприятием, сильно охладившиеся на общем фоне горячих тел, стрелы были видны прекрасно. Да и в принципе, я отлично помнил, куда именно выпускал каждую из них. Мои же бойцы, тем временем собрав трофей, приводили себя в порядок, ну или просто пытались отдышаться и восстановить свои силы. Думаю, им еще никогда в своей жизни не приходилось участвовать лично в таких кровавых битвах, особенно без защиты магического барьера. Ну ничего, еще попривыкнут. Глава 25. Непредвиденный сюрприз. Хотя сюрприз – это что-то приятное, так что, наверное, это нечто другое. Пока мои бойцы заканчивали очищать доспехи от налипших и уже начавших подсыхать потрохов инсектоидов, я тем временем растаскивал тела мертвых жуков, создавая тем самым необходимую фигуру пентаграммы. Думаю, пары сотен изорванных тел инсектоидов будет достаточно, чтобы сконцентрировать энергию на основной куче из нескольких тысяч убиенных тварей. Конечно, сложно сказать, на какой промежуток времени я смогу отрыть прокол в один из нижних миров, потому как на глаз тяжело определить объем и концентрацию эманаций смерти, что сейчас клубится над этим полем битвы. Да и опыта в ритуалистике у меня пока не так много. Приготовления не заняли и 10 минут. Поначалу я хотел представить происходящее своим подчиненным, как принесение клятвы их верности мне, но все же решил, что это как минимум излишне. Они и так боятся меня до дрожи, и этот страх я чувствую постоянно, даже когда они сами этого не осознают. Да и от их глупости или неблагодарности в любом случае страховки, кроме их смерти, точно нет. И к тому же все это может оказаться слишком опасно, ведь проколы в нижние миры я еще никогда не открывал. Поэтому сказать наверняка, кто оттуда может вырваться, лично мне крайне сложно. Но так или иначе, когда фигура наконец-то была замкнута и энергия начала конденсироваться в центральной точке, где в общем-то и должен произойти прорыв, и именно в этот момент я внезапно осознал, какой величины ошибку совершил. Бегом в лагерь, взревел я на всю пещеру так громко, как только мог, что кажется, с потолка даже посыпались куски породы. Я сказал, бегом в лагерь. Себе я вообще не стал рисковать и вернул ее удаленно в тот же миг в карту раба. Сейчас эти траты для меня не выглядели обременительными. Все же привязался я к ней за прошедшее время. 0970, 8725 тысяч. Но что самое паршивое, мне нужно было выиграть время для своих подчиненных, а иначе появившиеся демоны в мгновение ока догонят их и разорвут в клочья, или, что еще хуже для меня лично, сожрут их души и узнают о моем прошлом и расположении лагеря. А вот это было даже важнее, чем жизни жалких никчемных гоблинов, ведь тут уже шел разговор именно что о моей жизни. А вот в том, что я понял свою ошибку немного заранее, не было ничего удивительного, и тут можно сказать, даже мое предчувствие опасности запоздало на несколько мгновений, начав буквально в отчаянии сдавливать мое сердце. Ведь под действием силы демонической пентаграммы, тела мертвых инсектоидов и куски породы стали складываться в голову демона гигантского размера. Иллюстрация. Прокол в мир демонов. Затем в его пасти начал проявляться тот самый прокол в один из нижних миров. Видимо, я крайне скверно себе представлял, как много нужно принести жертв для открытия прокола, и несколько тысяч тел жуков, по всей видимости, оказалось более чем достаточно, чтобы разверзлись полноценные врата, и, судя по их размерам, действовать они будут не жалкие пару минут, как я рассчитывал, а скорее полноценные пару часов. А ведь за это время демонические твари могут успеть обустроить здесь настоящий плацдарм, а может, даже и стабилизировать этот проход, сделав его постоянным. И несмотря на все мои опасения, а также клокочущее чувство тревоги, которое, впрочем, по какой-то причине не предупредило меня об ошибочности моих действий,

но найти этого наглеца и доставить его ко мне, я лично вырву его душу». И старый имп не сомневался в словах своего владыки, ведь пожиратель душ являлся истинным демоном, который в принципе стоял на совершенно другой ступени развития и был поистине бессмертным существом. И как бы ни был силен багровый охотник, да пусть он и правда прожил целых 10 тысяч лет, но у него не было и толики шанса одержать победу в этой схватке. И как бы ни был щедр дар со стороны того демона, но такую наглость владыка никогда не простит. И целый легион, из более чем нескольких десятков тысяч сильнейших демонических воинов, разорвут любое сопротивление. Но единственное, что очень разочаровало старого импа, так это то, что владыка даже и не помыслил отправиться лично в этот новый мир. Все же он за последние десятилетия стал слишком осторожен. Глава 25. 2. Истинная мощь старого десятника. Владыка Афет, я чувствовал некоторую угрозу и решил подготовиться, ведь изменения демонической формы происходили практически мгновенно и, главное, безболезненно. Да, скажу честно, потратиться пришлось довольно серьезно. Во-первых, я израсходовал 180 единиц СД, 17.7, чтобы увеличить характеристику силы в демонической форме на 4 единицы, тем самым мой общий показатель в этом параметре достиг 30 единиц. Но мне показалось и этого мало, поэтому еще 2 очка свободных характеристик я вложил тоже в силу, и как итог 32 единицы в параметре сила. И все это было мне нужно для того, чтобы эффективно использовать навык «Кровавая поступь». Потому как хаоситы в принципе славились своей любовью к огромным армиям низкоранговых существ, что сметали своими телами не то что города, но и целые провинции, словно живая волна. Так что лучшего варианта, чем навык «Кровавая поступь», в принципе не было. А высокий уровень моей характеристики силы как раз и позволит обездвижить большинство этих демонических тварей. Наверное, еще ни одному гоблину F-ранга не удавалось заманить демонов в такую изящную ловушку и пусть опосредованно, но уничтожить практически целый легион этих приспешников хаоса, думаю, во всей радуге миров не найдется настолько же отчаянного игрока. И пусть риск был велик, но то, как я разыграл полученные карты, все же зависело именно от меня, ведь подобного неуважения ни один истинный демон не сможет простить. Да потеря целой когорты должна привести владыку демонов просто в бешенство. И пусть он хоть трижды гениальный стратег, но демонические инстинкты никуда у него не делись. Это я чувствовал очень четко благодаря памяти багрового охотника. Да, владыка демонов может быть осторожен, да, может сам лично не рискнуть появиться в этом мире, но армию в десятеро больше предыдущей он обязательно отправит, а может быть, мой поступок до такой степени приведет его в ярость, что и весь легион отправится искать меня, а это уже невероятный успех. И если мне все же удастся сегодня выжить, то это деяние навсегда останется в моей душе, пусть о нем никто и не узнает. Думаю, такого не то, что трусливый Ацев никогда в своей жизни не совершал и, думаю, не совершит, но и Тараку подобное не по плечу. Ведь здесь были важны не личная мощь или высокоранговые навыки, тут важно было прочувствовать ситуацию во всей ее полноте, пройтись по острию клинка и не побояться посмотреть своей смерти прямо в глаза. И я говорю не о жалких импах F-ранга, чьи души и воспоминания мне так легко удалось поглотить, и не об адских гончих, что вообще не представляли для меня угрозы и чьи души я тоже испил. Иллюстрация. Высший демонический воин, предводитель целой когорты. Нет, ведь, как я понял из системной справки, что применил в последний момент на огромном демоне уже после его смерти, это был высший демонический воин, а это, если брать классификацию системы, существо Д-ранга и не просто трусливый лич, что занимается торговлей всю свою бесконечную нежизнь, а настоящий боец, сродни великому Калахору. И я не побоялся рискнуть, хотя если быть откровенным, в честном и открытом бою, шансов у меня не было вообще никаких. Потому как использовать магические навыки было слишком опасно. Ведь насколько я знал, сейчас к месту прокола движется целый рой инсектоидов и заморать себя в этот момент магическими эманациями было слишком опасно. Высокоранговые жуки в этом случае легко меня смогли бы отследить, как бы далеко я ни сбежал. А так внимание инсектоидов будет всецело поглощено именно на демонических вратах, которые, как я и предполагал, эти твари поддерживают со своей стороны. Во всяком случае, в воспоминаниях импов такая информация присутствовала. Хотя, конечно, мне еще предстоит разобраться с тем, что я получил, От этих мелких бесит. Иллюстрация. Имп. Так вот, возвращаясь к бою с высшим демоническим воином. Не скрою, моя победа дорого стоила и мой поступок был не только крайне опасным, но и очень затратным по расходу энергии силы души. Рывок на расстояние в целых 4 версты, наверное, не мог ожидать никто. Да я и сам до последнего тянул, не желая тратить такое количество средств, всего за одно перемещение, ведь это по сути 94 ОС. Потому как поглощенные души первых разведчиков восполнили мне всего 2,7 единиц СД, 24, а навык отнял 4,7 СД, 15,7. Но эффект неожиданности был достигнут. Появившись в одно мгновение прямо за спиной могучего воина, я не только ударил ядовитым жалом, но и выстрелил обеими оставшимися иглами, целясь в шею. И даже это не убило этого чудовищно живучего воина до конца, ведь он все еще мог регенерировать. Но мгновения замешательства с его стороны мне хватило, чтобы пронзить его сердце, а заодно и демоническое ядро врага моим гигантским системным мечом. Внимание! Вы получили 22 ОС, 22970, и только это смогло остановить истинного демонического воина от мгновенного возрождения. А не разруши я его голову сразу, то он бы вполне мог воспользоваться навыком рывка или чем-то подобным из своего арсенала. Так-то я до этого момента никогда с высокоранговыми демонами не сражался, так что все их уловки, конечно, знать не могу. Хотя излюбленный огненный вал для меня был полностью безопасен, да и наши с ним характеристики, если и отличались, но совсем немного. Во всяком случае, моя скорость реакции была даже несколько выше, чем у этого предводителя целой когорты демонических воинов. Слишком уж он медленно поворачивал свою голову перед смертью. А дальше мне пришлось применять навык «Кровавая поступь» целых 7 раз и затратить 5-6 единиц СД, 10-1, на это. Хотя добивать обездвиженных демонов было, конечно, после воздействия навыка крайне просто. Особенно сильно мой навык подействовал на твари хаоса, обладающих источником маны, пусть и несколько отличающимся от моего, но, видимо, их характеристика силы в значительной степени уступала таковой у простых воинов. Потому как с парочки из этих чародеев мне даже не удалось собрать ОС, просто потому, что они испустили дух раньше. Да и очков системы удалось набрать прилично, жаль только, в накопитель перенести не удалось. Ну и естественно, самым большим разочарованием любого воина системы было то, что за внесистемных существ расчет происходил, словно они все являлись первого уровня и личная мощь поверженного врага тут не имела никакого значения. Так что, хоть мне и удалось уничтожить целую когорту демонов, а это 518 существ, но все они засчитаны системой были как монстры один уровня, поэтому на этих тварей бездны так невыгодно охотиться, а ведь они поглощают души без каких-либо ограничений. Но даже так, я был доволен тем количеством ОС, что удалось заработать. Да и просто было приятно уничтожить столько отродий бездны собственноручно. Хотя жадность системы про себя я все же отметил и принял это к сведению. Слишком уж неравноценный обмен произошел. Ведь по ощущениям, энергия душ проходила сквозь мое системное оружие в полном объеме и никак не равнялась тем крохам, что получил я. Внимание! Вы получили 10 ОС, 972-970. Внимание! Вы получили 98 уровень, 2980. Дополнительно вам доступно 7 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 103 уровень, 21030. Дополнительно вам доступно 12 свободных очков характеристик. Внимание! Вы получили 10 ОС, 242-1030. Внимание! Вы достигли третьего порога перерождения. Конечно, это событие было невероятным, но момент явно не располагал к вдумчивому чтению, хотя, перескакивая с камня на камень, что проносились под моими ногами, я все же умудрился перенести свободный ОС в свой накопитель опыта. 01030, 8249, 25000. А вот читать предложенные варианты перерождения я сейчас не стал, благо система не требует от меня немедленного принятия решения и этот вопрос можно отложить и до прибытия в более подходящее место. Но думаю, это небольшая неудача, а я имею в виду открытие прокола в мир демонов, не должна меня расстраивать, на фоне тех неприятностей, от которых мне теперь нужно сбегать. Да и вообще, как я представляю, в ближайшие дни весь этот сектор мира с Шорс будет крайне сильно шуметь и его затронут большие волнения. Потому что, как бы ни были сильны воины хаоса, им никогда не победить инсектоидов в этом мире, ведь бог мира Сшорс будет сражаться до последнего жука, а вот демоны преследуют только выгоду, и если сопротивление окажется слишком сильным, они попросту отступят назад. Да и если быть честным, то демонам на самом-то деле противопоставить инсектоидам с ранга по сути и нечего. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, и в скором времени этот мир будет захвачен существами хаоса. Но во всей этой сложной ситуации меня расстроил на самом деле только один факт. И, естественно, это неблагополучие мира Сшорс. Мне было неприятно, что система посчитала всех демонов как существ один уровня. Хотя они явно отличались не только по своим габаритам, но и по возрасту и, судя по их виду, некоторые отродья хаоса могли иметь и 10 уровней, а может быть и выше. А это значит, что даже примерно я мог собрать не жалкие 5192 ОС, а как минимум вчетверо больше. И это знание не давало мне покоя, даже в момент моего поспешного отступления. Но на самом деле, главной своей цели я добился, а именно, дал время сбежать моим подчиненным, и если судить по все чаще встречающимся мне искрам душ инсектоидов, то вскоре к демоническим вратам прибудет весь рой, включая существ с ранга, и там уж развернувшийся легион демонов получит истинное наслаждение, будучи сожранными живьем. Жаль только, посмотреть своими глазами на это побоище не выйдет, слишком это опасно.